Глава 38. Николай, 00:29. Еще 7:31 до конца ночи вне закона. «Пусть только попробуют поцарапать мне машину или сделать вмятину», — пробурчал Дэш и пристроил ноутбук перед собой на руле. Николай закатил глаза и задался вопросом, серьезно ли говорит этот идиот. Большей частью своего состояния этот огромный ребенок был обязан авариям. Неужели придурок действительно переживал из-за повреждений своей дурацкой машины? Не говоря о том, что он сможет приобрести себе целый автопарк класса С, если и дальше все пройдет как по маслу. «Черт, это не машина, а какая-то жестянка», — продолжал ворчать Дэш. Они сидели в «Фиате 5000» Николая на студенческой парковке перед юридическим факультетом на Больцманштрассе. Дождь барабанил по тонкой металлической крыше, и им приходилось говорить громче, если они хотели перекинуться парой слов. «Это Абарт», — запротестовал Николай. «У него мотор Феррари». «И все равно в этой коробке у меня голова между коленями зажата», — жаловался Дэш, не отрывая взгляда от компьютера. В правой части разделенного экрана на карте Google отражался GPS-трекер такси. В левой части они могли видеть видео, которые попадали на видеорегистраторы. В настоящий момент Бен и Арецу ехали по Клей-аллее мимо старого американского посольства в сторону Хоенцоллерндам. «Переведем обоих в режим онлайн-трансляции?» — спросил Николай и рассердился тому, какой взгляд бросил на него Дэш. Криворожий хвостун всегда корчил из себя главнокомандующего. А ведь это он. Николай придумал гениальный план. Это он со своими парнями сумел взломать встроенную в телевизор камеру в палате Джул. Так что сейчас они в любое время могли в цвете наблюдать за тем, как инвалид в коме пускает слюни во сне. Это он активизировал свои связи и за 2000 евро нашел санитара-азиата, который впрыснул Джул токсин. Это ему пришла в голову идея подвергнуть Бена и Арецу испытаниям и заставить сдаться общественности. Лишь благодаря его гениальности глупая игра в прятки превратилась в интерактивную охоту. Черт, он даже остановил расфуфыренную секретаршу, которая на своих шпильках цокала на вечеринку «Кому за 40» в джаз-клубе Айршале, и попросил поговорить по телефону с полицейским и выдать себя за Дженнифер. А сейчас Дэш, этот самоуверенный, быстро разбогатевший недоумок, который даже не захотел взять на себя телефонный шантаж, делал вид, что это он всем управляет. «Ни хрена мы не будем», — ответил Дэш. «Мы же не испортим игру. Я думал, мы хотели хорошо заработать. На бесчинствующих охотниках, на спасающихся бегством в незаконниках, окруженных неистовствующей толпой, истекающих кровью на тротуаре. А что, если охотники не найдут улицу с малолетними проститутками? В Берлине она ведь не одна». Дэш высмеял его. «Не переживай. Не все такие кретины, как ты, Ник. Кроме того, я хочу, чтобы некоторые искали не там, где нужно. И это делает все намного аутентичнее. Ну, если ты так считаешь». «Да, считаю». «Идиот». Николай со злостью посмотрел в боковое окно и нарисовал свастику на запотевшем от его дыхания стекле. Если бы он не зависел от Дэша как покупателя его фильмов, то ни секунды не потерпел бы этой высокомерной болтовни. К счастью, у труса не было особого желания марать руки, хотя в особых случаях он иногда и сам переодевался. Дэш был для этого слишком бизнесменом. Здесь Николай вынужден был отдать ему должное. Если Дэш чуял крупную добычу, то пересиливал себя. Но если предприятие становилось опасным, то с удовольствием использовал других. С этой точки зрения, сегодня вечером у него был отличный шанс снова войти в дело с Дэшем. Ни у кого не было столько подписчиков, и никто не платил лучше за хороший товар. «В любом случае направление правильное», — услышал он слова Дэша. Тот указал точку на мониторе, пульсирующую на уровне Розенек. В последней смс-ке Дэш направил Бена и Арецу в Шёнеберг на Курфюрстенштрассе, и с учетом актуальной ситуации на дорогах, они должны были оказаться там через 15 минут. «Что говорят в сети?» — спросил Дэш. И Николай проверил на своем мобильном последние комментарии под видео на YouTube, которое Бен выложил туда, как ему и было приказано. Любой дурак мог видеть, что несчастный идиот считывал свое сообщение с листка и при этом выглядел таким же счастливым, как проститутка с безлимитным тарифом при виде 200-килограммового клиента. Ну, видимо, у большинства пользователей коэффициент интеллекта был на уровне комнатного растения. «Более 50 000 уже кликнули», — на перевернутый большой палец радовался Николай. «В первых 200 комментариях ему желают смерти или пожизненных мучений». «Все-таки работает», — ухмыльнулся Дэш. «Работает», — подтвердил Николай и схватился за свой ремень безопасности. Дэш удивленно посмотрел на него. «Что ты задумал?» «А разве мы не поедем?» «Куда?» «По адресу, который ты ему отправил. Не боишься опоздать?» Дэш помотал головой. «Нет. Я гораздо сильнее переживаю о другом». «О чем?» «Я не уверен, что мы не сделали ошибку уже на первом задании». «Слишком легкое?» — спросил Николай. И Дэш снова помотал головой. «Слишком сложное». Он выглядел всерьез обеспокоенным. «Я боюсь, наш парень вряд ли переживет этот экзамен».